Глава 3. 1472 год, 1 февраля, Рим. Папа Римский Сикст IV, годы жизни 21 июля 1414 по 12 августа 1484, в миру Франческо де ла Ровере. Папа Римский с 9 августа 1471 по 12 августа 1480 года. Внимательно посмотрел на Джан-Батиста де ла Вольпе, прибывшего к его престолу во главе посольства из далекой Московии. Он уже прибывал ко двору его предшественника, почившего в 1471 году Павла II, и Сикст прекрасно знал, что тот потребовал от правителя Московии выслать нормальных сватов для Софьи Палеолог. Но, увы, это посольство было вновь довольно скромным и вновь возглавлялось лишь мелким итальянским дворянином на московской службе. Де ла Вольпе же, видя задумчивый вид Сикста IV, поспешил прояснить ситуацию, то есть поведал о том, что в Москве удалось вскрыть заговор фонариотов. Фонариоты – историческое название греческой элиты в Османской империи, селившейся в Константинополе, употреблялся в негативном смысле для обозначения греков, продавшихся османам. В категорию фонариотов входило также руководство Константинопольского патриархата, глава которой, патриарх, являлся чиновником султана в статусе Мелет-Баши. Значит, великий князь более не желает брать в жены Софию? – спросил папа после того, как глава посольства рассказал в деталях о греческом кризисе в Москве. Нет, митрополит казнен вместе со многими своими людьми после долгих пыток и допросов. Греков ныне на Москве видеть не хотят, особенно палеологов, считая их кровь проклятой. Проклятой? Удивился один из присутствующих кардиналов. Но почему? Удалось выяснить, что именно палеологи стояли за распрями крестоносцев в Святой Земле, из-за чего воинство Христово и разбили по частям, Иерусалим пал, а гроб Господень оказался в руках магометан. За это гнилое дело они и навлекли на свой род страшное проклятие, на свой род и всех, кто шел за ними. «Даже так?» – задумчиво произнес папа. «И как же это удалось выяснить?» «Благодаря талантам наследника престола, юного Иоанна. Фонариоты пытались устранить не только его мать, расчищая место для Софьи, но и устранить его самого. Но он выжил. Говорят, что даже воскрес». «Воскрес?» – перебил де ла Вольпе, один из кардиналов. «Его отравили и посчитали мертвым. Но на третий день он очнулся во время отпевания. Говорят, из-за того, что дьяк дурно псалмы пел. Это вызвало раздражение княжича. Он захотел его поколотить за нерадивость. Оттого и очнулся из забытья». «То есть он не воскрес?» — уточнил Сикст IV. «Мне-то неизвестно», — уклончиво ответил де ла Вольпе. «Слухи ходят разные. Сам же княжич очень сильно злится, когда его о том спрашивают. Говорит, что воскреснуть он не мог, ибо день страшного суда не пришел. Да и святого рядом не было. А значит, и считать его смерть настоящей нет никакой возможности». «Ясно», — кивнул Сикст IV, вспомнив несколько случаев, при которых людей пытались похоронить заживо по недомыслию, как это выяснялось позже. Так, например, столетия назад известного поэта Франческо Петрарку чуть не похоронили живьем, а он взял и очнулся спустя 20 часов после своей мнимой смерти. Петрарка едва успел, потому что в те годы в Италии хоронили по исходе суток после смерти. Так что и он, и кардиналы были в курсе такого явления. «И что же, этот малыш так умен?» «Да», — произнес почтенно поклонившись Джан-Батиста. «В свои 11 лет он смог распутать покушение на себя и мать. И не только распутать, но и найти веские доказательства, достаточные для того, чтобы брат его отца был лишен всех титулов, владений и имущества, уйдя в монастырь на покаяние. Но на этом княжич не остановился и смог отличиться не только в интригах, но и в делах военных. Именно благодаря его усилиям великий князь смог увеличить свои владения более чем вдвое за каких-то несколько лет. «Ого!» — воскликнули как папа, так и остальные присутствующие. «Его успехи впечатляющие», — продолжил Делавольпе. «Так, например, в минувшем году юный княжич Иоанн смог последовательно разбить 4 армии, каждая из которых превосходила его, а также взять самый крупный город Руси, Новгород, приступом. Город, который вот уже пару столетий никто не мог никак прижать. Джованни же играючи это сделал, почти не понеся потерь». «И такого славного юношу митрополит хотел убить?» — удивился папа Римский. «Он не сын Софьи Палеолог. Они расчищали место для нее и ее будущих детей. Джованни слишком умен и самостоятелен, а значит, опасен для Софьи и ее возможного потомства. Кроме того, юный княжич, продолжив расследование, узнал, что за амбициозным, но недалеким дядей стоял митрополит, но говорить о том отцу не спешил, выжидая и подбирая подходящий момент для удара. Митрополит узнал о том и сильно испугался, совершил необдуманные поступки, чем себя и уничтожил». Дальше Делавольпе перешел к следующему этапу многоуровневых переговоров, а именно к вручению письма от великого князя Иоанна Васильевича, в котором тот и спрашивал у Сикста IV подтверждение права наследования титула. Дело было вот в чем. В свое время Даниил Романович Галицкий получил от Иннокентия IV королевскую корону, но его линия наследования пресеклась в XIV веке, и случился довольно интересный казус, вполне типичный для Европы. С одной стороны, Рекс Руссия было завоевано королем Польши, который не позабыл включить этот компонент в свое официальное титулование. С другой стороны, в рамках правовых норм Руси наследниками пресекшейся ветви Даниила Галицкого могла стать одна из иных ветвей Рюриковичей, не обязательно московская ветвь, были варианты. Вполне обычное дело для Европы тех лет. Так вот, Ваня, описал это послание именно он, и просил папу Римского признать за ныне правящей на Москве ветвью Рюриковичей право наследования титула. Не даровать королевский титул, а подтвердить право наследования. Это было очень важно. Почему? С одной стороны, папа Римский выступал в текущей ситуации не источником титула, а международным арбитром, подтверждающим право наследования. То есть это действо не влекло за собой каких-то масштабных жертв и уступок. Титул ведь и так был уже дарован. С другой стороны, такой акт автоматически легитимизовал этот титул в глазах европейских монархов. Ведь папа Римский был главным, традиционным источником верховных титулов для Европы. Этакий международный центр сертификации. Да, конечно, можно было бы и самостоятельно провозгласить себя кем-то, но потом тебя ждал увлекательный и весьма продолжительный квест по легализации и признанию. Разумеется, такое признание влекло за собой конфликт интересов между Москвой и Краковом, и если Польша была католическим государством, то Великое княжество Московское – православным. В обычных условиях шансов никаких. А значит, что? Правильно. Ване требовалось помочь Святому Престолу сделать правильный выбор. «Вот», — произнес Джан Батиста, указывая на полотно, растянутое его подручными на 2 черенках. «Из этой карты хорошо видно, что могущество османов зиждется на контроле над торговлей Европы с Индией и прочими дальними странами. Товары с востока стекаются в Персию, откуда поступают в ближний Левант, через земли османов. Что-то идет через Красное море к мамлюкам, но то сущие крохи, так как основа восточной торговли – вьючные караваны. И что? По словам княжича, Европа сама оплачивает могущество османов, покупая у них восточные товары, в то время как есть возможность серьезно их ослабить. Вот тут, — указал он на карту, — Каспийское море, которое омывает северные берега Персии, как раз недалеко от караванных путей. А вот это — река Волга, по которой можно везти товары на север. И через Волоки аж до Балтийского моря, то есть, минуя османов, вывозить восточные товары для торговли в Северную Европу, а значит, ослаблять турок, что позволит выбить их с Балкан и, возможно, даже пойти дальше. Но разве это выгодно Венеции? После долгого размышления спросил папа. Он прекрасно знал, откуда родом де ла Вольпе. О, юный княжич все предусмотрел. Он предложил поучаствовать в этом Волжском пути венецианским торговцам, произнес Джан-Батиста и начал описывать схему. Ничего слишком сложного Ваня не задумал. Обычное акционерное общество, привлекающее средства облигациями и акциями. Но простым и обыденным вся эта задумка была только для него. Аборигенам же все это оказалось в диковинку. Шутка ли? Первое упоминание об облигациях относилось к XVI веку, то есть их еще тупо не придумали. Да и с акциями дела обстояли аналогичным образом. Первые акции были выпущены для первого акционерного общества Ост-Индской компании в Голландии в 1606 году. Христианская мораль, запрещающая давать деньги под проценты, обходилась довольно легко. Облигации подавались как инструмент покупки небольшой, но гарантированной доли в доходах. Именно так и были обоснованы первые облигации в Европе. А акции стали формой долевого участия. То есть вопрос процентной суды вообще обходился стороной, что очень понравилось папе Римскому. Как и то, что и акции, и облигации были на предъявителя. То есть их можно было продавать, дарить и так далее. Очень удобно. А главное, это открывало возможность консолидированного участия разных разрозненных сил Италии в этом предприятии против османов. Казанское ханство, державу Магометан, стоящую по среднему течению Волги, великий князь уже смог взять, продолжал рассказывать Джан-Батиста, показывая на карте. Осталось захватить вот этот небольшой город в нижнем течении Волги и, построив корабли, начать ходить в Персию. Выход же к Балтийскому морю дает Новгород, взятый в минувшем году. «Очень интересно», — произнес Сикст IV, а кардиналы, присутствующие на приеме посольства, согласно закивали. «И что сказали в Венеции? Я полагаю, во дворце дожи уже знают об этом предложении?» «В Венеции очень заинтересовались», — произнес де ла Вольпе. «Кроме очевидной торговой выгоды и разорения османов, открывается возможность завозить в Персию оружие, а значит усиливать ее, вынуждая османов держать на восточных границах сильные армии». Юный княжич особенно отмечал этот эффект от поддержки Персии. Еще немного поговорили. Папа Римский и кардиналы задавали вопросы. Джан-Батиста на них отвечал. Благо с Ваней они многое проговорили, и он прекрасно представлял себе всю затею в деталях. А потом вдруг кардинал Пьетро Риарио, бывший по совместительству племянником Сикста IV, спросил, сползая с темы, «А как решается вопрос с женитьбой великого князя? Они отправили меня в Италию, среди прочего, и для того, чтобы подыскать невест как самому великому князю, так и его сыну, юному княжичу. Ему ведь уже 14 лет. Ивану Молодому исполнится 14 лет только 15 февраля, а на дворе первое число, но это малозначительные мелочи. Только венецианок брать не хотят. Княжич уверен в том, что многие семьи Венеции захотят поучаствовать в волжской торговле с Персией. Если же брать жену из какого-то влиятельного венецианского дома, то, по его мнению, это породит распрю внутри Венеции. «А они хотят взять в жены итальянок?» — оживился кардинал Пьетро Риарио. «Да», — ответил де ла Вольпе кардиналу, глядя, впрочем, на папу Римского. «Великий князь просил меня обратиться к вам с просьбой о помощи в столь непростом деле. Никого более компетентного и сведущего в делах Италии он не видит. И кого же великий князь желает видеть невестами? Он полагается в этом вопросе на вас и на вашу мудрость, произнес Джан-Батиста и поклонился. Но есть небольшие детали. Во-первых, одна из невест должна представлять Миланское герцогство. Иоанну предстоит много войн с неверными, а в Милане делаются лучшие в мире доспехи. Эта связь ему очень нужна. Во-вторых, большое приданое. У каждой невесты оно должно быть не меньше 30 000 дукатов. Это самый минимум, но желательно значительно больше, потому как эти деньги пойдут на обустройство персидской торговли. На Руси мало монет, и их нехватка может серьезно затормозить развитие дела. В-третьих, девушки не должны быть близкими родственницами или происходить из открыто враждующих домов. Наступила небольшая пауза. Все присутствующие задумались, начав прикидывать возможные партии. Потом еще немного поговорили, и де ла Вольпе откланялся. А совещание продолжилось уже без посольства. И поговорить там было о чем. Конечно, скепсис никуда не девался. Однако в целом можно сказать, что Святой Престол отреагировал на это посольство очень радостно и живо, особенно партия папы. Тот же кардинал Пьетро Риарио был по совместительству и латинским патриархом Константинополя, на посту которого он подменил почившего в базе грека Виссариона Никейского. Ему, как, впрочем, и Сиксту IV, этот острый конфликт между Константинополем и серьезно усилившейся Москвой был на руку. Не менее интригующим оказалось личное письмо юного княжича. В нем он ратовал за воссоединение церкви, ибо Владимир Святой крестил Русь в единое и неделимое христианство, а не в православие или католицизм. Развернуто жаловался на греков, которые продались османам, но и предостерегал от каких-либо решительных шагов на Руси. Дескать, греки многие столетия настраивали русичей против латинян. Поэтому нужно те дьявольские заблуждения рушить тихо, спокойно, осторожно, дабы не утопить державу в крови. Сначала требовалось приучить русичей к тому, что католики тоже люди. Их ведь тут чуть ли не исчадьями ада греки выписывали. Для чего он предлагал ряд мер. В общем, там было что обсудить. Хотел ли Ваня перекрестить Русь в католичество? Нет. Но и противостоять этой идеологической платформе считал совершенно излишним. Более того, он стремился разыграть карты таким образом, что Святой Престол предпочел бы Русь Польше. Через это рисовал радужные финансовые и геополитические картины. Через это дразнил, подначивая на тему желаемого объединения церквей. Через это послал и интересные подарки. О, подарки были особенно провокационны, прозрачно намекая на крайне выгодную торговлю. Ядром подарочного комплекта был сервиз костяного фарфора. Его дополняло стеклянное зеркало размером с лист пищи и бумаги в оправе из чеканной позолоченной меди и со светоотражающим слоем из серебра. Все это было упаковано в изящный деревянный сундучок с медной оковкой. И везде клеймо, что сделано в России, в Москве. Подарок был сам по себе самостоятельным слоем переговоров, которые должны были привлечь Святой Престол на сторону великого князя. Отдельно о дарах Джан-Батиста не говорил. Поднес и поднес. Однако позже, когда их достали и рассмотрели вблизи, начался новый виток очень интересного обсуждения. Королевство Польша было католической державой, поэтому-то Ваня и постарался сделать все, чтобы ее интересы терялись на фоне выгод от сотрудничества с Русью. Одно к одному, складно и взаимосвязанно. Княжич был уверен, в Италии не устоят перед соблазном. Особенно в свете того, какими тяжелыми были для них войны с османами, несущие католикам поражение за поражением. Ваня прекрасно знал, что и в более поздние времена итальянцы с Габсбургами отчаянно искали помощи в борьбе с чудовищной мощью османов. Так почему бы не разыграть эту карту чуть пораньше? Отцу пришлось, конечно, всю эту задумку обосновывать намного детальнее и вдумчивее. Но удалось. Благо, к грекам и Константинополю Иван III Свет Васильевич после произошедших событий не испытывал никакого пиетета, любви и уважения. Так что, выслушав Ваню и подумав, он дал отмашку сыну действовать так, как он считает нужным. Ну, тот и накатал два послания к папе Римскому. Официальное от отца и тайное от себя. Проинструктировал Джан-Батиста и выдал ему полдюжины подарочных комплектов. Один папе, по одному родителям невест, а остальные на его усмотрение, дабы укрепить дипломатические связи Руси в Италии. Княжич хотел выдать больше подарков, но не справился. Все-таки и фарфоры, и зеркала делали не то что кустарным, нет, практически лабораторным путем. Не успел Ваня пока еще развернуть профильные производства из-за нехватки обученных людей, времени и сил. Но надо сказать, что Италию взбудоражили и эти шесть комплектов. Это ведь был фарфор. Настоящий фарфор. Более того, качеством даже лучше, чем идущий из Китая, ибо ничего сравнимого с костяным фарфором в XV веке просто не было. Не придумали еще. Да и ровное стеклянное зеркало с серебряным отражающим слоем, без явных искажений и прочих пакостей – дело серьезное. Оно само по себе стоило по весу золотом, в лучшем случае, а то и дороже. Ведь ничего подобного в мире не было. Даже на острове Мурана пока не делали зеркал. Только стекло, а тут такое чудо. Двух недель по прибытии Делла Вольпе не прошло, как на уши встала вся итальянская аристократия, а также купечество. У всех был свой интерес, но это уже детали. Главное, что прикормка привлекла большую стаю вкусных жирных рыбешек. Теперь главным было не зевать и закреплять достигнутый успех, делая своевременные подсечки.